Продолжение главы 4. Интеллектроника. Раздел С. Великая игра. Что происходит с цивилизацией, которая достигла информационной вершины, то есть исчерпала пропускную способность науки как канала связи? Мы представим три возможных выхода из такого положения. Три, потому что они соответствуют результатам стратегической игры, в которой в качестве противников выступает цивилизация и природа. Первая фаза розыгрыша нам уже известна. Цивилизация делает ходы, которыми создает экспансивно растущую науку и технологию. Во второй фазе наступает информационный кризис. Цивилизация может или перебороть его, то есть выиграть, и на этой фазе, или потерпеть поражение, или, наконец, добиться ничейного результата, который лучше назвать своеобразным компромиссом. Без претворения в жизнь возможностей, предоставляемых кибернетикой, выигрыш или ничья невозможны. Выигрыш означает создание каналов сколь угодно большой пропускной способности. Использование кибернетики для создания армии искусственных ученых, как бы многообещающе это ни выглядело, является по существу продолжением стратегии предыдущей фазы. Структура науки не подвергается принципиальному изменению. Лишь фронт исследований усиливается интеллектронным подкреплением. Вопреки первому впечатлению, это решение в традиционном духе, ибо число синтетических исследователей невозможно увеличить до бесконечности. Этим способом можно оттянуть кризис, но не преодолеть его. Настоящий выигрыш требует радикальной перестройки науки как системы, собирающей и передающей информацию. Эту перестройку можно представить себе либо в том виде, какой сейчас рисуется многими кибернетиками. Строительство все более мощных усилителей интеллекта, которые были бы не только «союзниками» в кавычках ученых, но и быстро оставили бы их позади, благодаря своему интеллектронному превосходству над человеческим мозгом, либо в таком виде, который радикально отличается от всех рассматриваемых ныне подходов. Это был бы полный отказ от традиционного, созданного наукой подхода к явлениям. Концепцию, лежащую в основе такой «информационной революции» в кавычках, можно выразить кратко. Речь идет о том, чтобы экстрагировать информацию из природы без посредничества мозга, человеческого или электронного, чтобы создать нечто вроде выращивания или эволюции информации. Сегодня эта концепция звучит совершенно фантастично, особенно в такой еретической по отношению к господствующим взглядам формулировки. Тем не менее, мы обсудим ее несколько позднее и отдельно, так как она требует добавочных предварительных рассмотрений. Причем мы будем обсуждать ее не потому, что она внушает доверие, концепция эта в высшей степени гипотетична, а потому, что только такой путь обеспечивает радикальное преодоление информационного барьера, то есть полную стратегическую победу в игре с природой. Здесь мы отметим лишь один естественный процесс, который указывает на принципиальную возможность такого решения. Этот процесс изучает эволюционная генетика. Это способ, которым природа накапливает и преобразует информацию, вызывая ее рост вне всякого мозга, а именно в наследственном веществе живых организмов. Но об этой молекулярной информационной биохимии мы еще будем говорить особо. Второй возможный результат игры – ничья. Каждая цивилизация создает для себя искусственное окружение, преобразуя поверхность своей планеты, ее недра и космические окрестности. Этот процесс не отрезает ее абсолютно от природы, а только отдаляет. Однако, продолжая этот процесс определенным способом, можно создать своеобразную оболочку, отделяющую цивилизацию от всего космоса. Оболочка, в кавычках, созданная с помощью специфического применения кибернетики, позволяет тампонировать избыток информации и в то же время создавать информацию совершенно нового типа. Судьбы обычной цивилизации определяются прежде всего ее регулирующим воздействием на обратные связи с природой, сопрягая друг с другом различные естественные процессы. окисление угля, распад атомов, можно добраться и до звездной инженерии. Цивилизация в фазе информационного кризиса, уже обладающая доступом к таким связям с природой, к таким источникам энергии, которые обеспечивают ее существование на миллионы лет, понимающая в то же время, что исчерпание информационного потенциала природы невозможно, а продолжение прежней стратегии может привести к проигрышу, потому что непрерывное вторжение вглубь природы приводит в конце концов к распаду наук из-за сверхспециализации и вследствие этого к возможной потере контроля над собственным гомеостазом. Такая цивилизация может сконструировать совсем новый тип обратных связей уже внутри себя. Созданная таким путем оболочка означает построение мира внутри мира, автономной цивилизационной действительности, не связанной непосредственно с материальной действительностью природы. Возникшая таким образом кибернетически-социотехническая скорлупка скрывает внутри себя цивилизацию, продолжающую существовать и развиваться, но таким путем, который уже недоступен внешнему наблюдателю, особенно астрономическому. Это звучит несколько загадочно, но такую ситуацию, по крайней мере, в принципе, уже сегодня можно схематично представить, и при том в различных вариантах. Один или два из них мы рассмотрим в дальнейшем подробно. А сейчас лишь подчеркнем, что подобный компромисс не является фикцией. Он не является фикцией потому, что между нашим нынешним знанием и тем, которое было бы необходимо для достижения ничьей, нет никаких запретов природы. Фикцией в этом смысле является, например, постройка перпетуум мобили или полет со сверхсветовой скоростью. И, наконец, проигрыш. Что произойдет с цивилизацией, которая не преодолеет кризиса? Она превратится из исследующей все, как наша сегодня, в специализированную только в немногих направлениях. При этом число этих направлений будет постоянно, но медленно уменьшаться по мере того, как поочередно и в них будет ощущаться недостаток людских резервов. Цивилизации, близкие к исчерпанию энергетических источников, несомненно концентрировали бы исследования именно на этом фронте. Другие, более богатые, могут специализироваться иным способом. Именно это я имел в виду, говоря выше о видообразовании, то есть о возникновении видов только не биологических, а цивилизационных. С этой точки зрения космос можно представить себе населенным множеством цивилизаций, из которых лишь часть посвятила себя астроинженерным или вообще космическим занятиям, например, космонавтике. Быть может, для некоторых из них проведение астрономических исследований уже роскошь, которую они не могут себе позволить из-за отсутствия исследователей. Такая возможность кажется, на первый взгляд, маловероятной. Как известно, чем выше развитие науки, тем больше появляется связей, соединяющих отдельные ее ветви. Нельзя ограничить физику без ущерба для химии или медицины, и наоборот. Новые физические проблемы могут приходить, например, из биологии. Короче говоря, ограничение темпов развития какой-либо области исследований, которую сочли менее важной, может отрицательно сказаться именно на тех областях, для блага которых решено было ею пожертвовать. Кроме того, узость специализации уменьшает пределы гомеостатического равновесия. Цивилизации, способные противостоять даже звездным катаклизмам, но подверженные, например, эпидемиям или лишенные памяти, то есть отрекшиеся от изучения собственной истории, были бы калеками, обреченными на опасности, пропорциональные этой специфической односторонности. Эти аргументы справедливы, и все-таки некое видообразование нельзя исключить из перечня возможных решений. Разве наша цивилизация, хотя она и не достигла своего информационного барьера, не обнаруживает некой сверхспециализированной гипертрофии? Разве ее военный потенциал не похож на мощные челюсти и панцири мезозойских ящеров, прочие возможности которых были столь ничтожны, что это предрешило их судьбу? Конечно, современную сверхспециализацию вызвали политические, а не информационно-научные факторы. И после объединения человечества этот процесс удалось бы обратить. И в этом, кстати говоря, проявилась бы разница между цивилизационной и биологической специализацией. Первая может быть обратимой, а вторая полностью обратимой не станет никогда. Развитие науки подобно росту дерева, ствол которого делится на ветви, а те на сучья. Когда число ученых перестает экспоненциально возрастать, новые веточки, новые дисциплины все же продолжают расти в числе. Поэтому образуются пустоты, информация поступает неравномерно, а планирование исследований лишь перемещает этот процесс из одного места в другое. Это ситуация короткого одеяла. В результате специализация цивилизаций по прошествии тысячелетий может пойти по трем направлениям – общественному, биологическому и космическому. В чистом виде они наверняка нигде не выступают. Выбор главного направления определяется условиями, господствующими на планете, историей данной цивилизации, плодотворностью или бесплодностью открытий в определенных областях знания и так далее. Во всяком случае, обратимость уже наступивших изменений как следствие принятых решений о прекращении или продолжении определенных исследований с течением времени уменьшается и в конце концов наступает перелом. Решения, принятые когда-то, начинают оказывать коренное влияние на всю жизнь цивилизации как единого целого. Если число степеней свободы цивилизации как целого уменьшается, то уменьшается также и личная свобода ее граждан. Могут оказаться необходимыми ограничения рождаемости или же ограничения в выборе профессии. Одним словом, опасности, которыми чревато видообразование, не предусмотримы из-за вынужденных решений, последствия которых могут сказаться лишь через сотни лет. Поэтому-то мы и сочли видообразование за проигрыш в стратегической игре с природой. Разумеется, возникновение помех, не поддающихся немедленной регулировке, еще не означает упадка и тем более гибели. Развитие такого общества выглядело бы, наверное, как серия колебаний, подъемов и спадов, тянущихся столетиями. Мы уже, однако, сказали, что проигрыш возникает как результат неиспользования или неправильного использования тех возможностей, которые открывает потенциальная универсальность кибернетики. Кибернетика будет решать в последней инстанции исход великой игры. К кибернетике мы и обратимся сейчас с новыми вопросами. Авторское примечание к главе. Проблемы, связанные с экспоненциальным ростом, предрешают будущее развитие цивилизации в значительно большей мере, чем обычно принято думать. Возможен экспоненциальный рост количества разумных существ, равно как и информации, научно-технической. Экспоненциальный рост информации и энергетики может происходить при относительной стабилизации численности живых существ. По-видимому, любая цивилизация стремится максимизировать темп прироста научно-технической информации, а, вероятно, и доступных источников энергии. Попросту отсутствуют какие-либо мыслимые причины, которые могли бы устранить мотивы подобного поведения. Цивилизация, вступающая в фазу астронавтики, становится чудовищно прожорливой в потреблении энергии, поскольку галактические полеты за пределы собственной планетной системы требуют таких количеств энергии, которые уже сравнимы с долями мощности центрального светила, если цивилизация стремится достигнуть тех релятивистских эффектов, вызванных приближением к скорости света, которые делают возможным полет в обе стороны – планета, звезда, планета – за время, сравнимое с временем жизни одного поколения. То есть с временем жизни экипажа корабля. Следовательно, даже при ограничении численности людей, живущих на планете, энергетические потребности цивилизации должны стремительно возрастать. Что же касается количества получаемой информации, то даже преодоление информационного барьера не создает той свободы в популяционной динамике, которая была бы желательна. Многие специалисты уже сегодня отмечают грядущие вредные последствия чрезмерной демографической экспансии, то есть прироста живых существ. Они отмечают прежде всего трудности, возникающие из-за необходимости продовольственного и материального обеспечения экспоненциально растущего населения планеты. Одежда, жилище, транспорт и тому подобное. Напротив, проблемы культурного и социального развития экспоненциально растущей цивилизации, насколько мне известно, не были никем детально проанализированы. Между тем, в далекой перспективе они могут послужить фактором, определяющим необходимость торможения естественного прироста. Даже если бы удавалось посредством совершенствования технологий обеспечить жилье и пропитание многим миллиардам людей. Типичным в этом отношении является пример Дайсона, астрофизика, который высказал мысль о создании сферы Дайсона, то есть полой сферы, построенной из материала больших планет и отдаленной от Солнца на одну астрономическую единицу. Он считает, что объективные причины, прежде всего рост численности населения, понуждают каждую цивилизацию уже по прошествии нескольких тысяч лет существования окружить свое Солнце такой тонкостенной полой сферой. Это позволяет поглощать всю энергию солнечного излучения и создает огромное пространство для расселения существ этой цивилизации. Поскольку внутренняя поверхность такой сферы, обращенная к Солнцу, примерно в миллиард раз больше поверхности Земли, на ней могли бы, соответственно, разместиться в миллиард раз больше жителей, чем это возможно на Земле. Следовательно, внутри сферы Дайсона может жить около 3-8 квадриллионов людей сразу. Дайсон так убежден в неизбежности создания околосолнечных сфер, что предлагает начать поиск их в космосе. Такая сфера должна восприниматься как место с постоянной радиацией, отвечающей температуре приблизительно 300 градусов по абсолютной шкале. В предположении, что сфера превращает лучистую энергию своего Солнца в различные виды энергии, необходимые для промышленных целей и уходящие в конце концов из сферы в виде теплового излучения. Это один из наиболее поразительных примеров ортоэволюционного рассуждения, какие мне известны. Действительно, Дайсон, рассчитав количество вещества, содержащегося во всех планетах нашей системы, излучательную способность Солнца и тому подобное, пришел к выводу, что подобное астроинженерное сооружение вполне осуществимо, поскольку количество вещества достаточно для построения указанной сферы, и таким образом удается использовать всю мощность солнечного излучения. Да, это наверняка было бы возможно. Однако в подобных рассуждениях молчаливо предполагается, что, во-первых, рост численности живущих до миллиардов желателен, а во-вторых, что он возможен в социально-культурном смысле. Мы допускаем, что технический проект осуществим. Биоэволюция наделила все живые существа, в том числе и разумные, тенденцией к размножению с показателями прироста, превышающими смертность. Однако из того, что люди могут размножаться по экспоненте, вовсе не вытекает, что им следует это делать. Необходимо заметить, что и сфера Дайсона не обеспечивает возможности экспоненциального роста на неограниченно долгий срок. Когда количество живущих на ней превысит несколько квадриллионов, возникает необходимость либо затормозить дальнейший рост, либо же искать другие районы космической колонизации, например, в ближайших звездных системах. Следовательно, мы можем прежде всего установить, что сфера Дайсона лишь отдаляет проблему регуляции естественного прироста, но не ликвидирует ее. Затем следует учесть, что каждое общество является самоорганизующейся системой. Правда, мы еще ничего не знаем о предельной величине подобных систем, однако не подлежит сомнению, что такие системы не могут расти сколь угодно долгое время. Численно, наибольшую систему среди тех, которые мы знаем, человеческий мозг, образует коллектив примерно из 12 миллиардов элементов – нейронов. Наверное, возможны системы с биллионами элементов, но представляется в высшей степени сомнительным, чтобы могли существовать однородные системы, насчитывающие триллионы таких элементов. Начиная с некоторой границы, должны наступать процессы деления, распада и тем самым социально-культурной дезинтеграции. Речь идет не о наивных попытках ответить на вопрос, что, собственно, будут делать эти триллионы, живущие на внутренней поверхности сферы Дайсона. Хотя судьба этих существ представляется достойной сожаления. Сама сфера, как показывает оценка количества материала, приходящегося на единицу площади, должна быть довольно тонкой и однородной, а значит, не может быть и речи о каком-либо «пейзаже», в кавычках, о горах, лесах, реках и тому подобном. Мы не собираемся поэтому подыскивать профессии и занятия для обитателей сферы. Речь идет о том, что триллионы существ, живущих на ней сообща, не могут иметь единой общей культуры, единой общественно-культурной традиции, которая хотя бы частично походила на что-либо известное нам из человеческой истории. Сфера Дайсона отгораживает от звездного неба. Она означает также ликвидацию планет и, стало быть, отказ от существующих на них условий. Это искусственное творение, что-то вроде города, только в биллионы раз увеличенного и окружающего собой центр системы, ее звезду. Простая прикидка легко показывает, что маломальский порядок в пределах этой сферы, обеспечение ее жителей средствами, необходимыми для существования, возможно лишь при условии, что жители будут практически всю жизнь оставаться вблизи места своего рождения. Эти существа не могли бы путешествовать по чисто физическим причинам. Если бы на сфере Дайсона существовали «притягательные места», в кавычках, то они привлекли бы не миллионы туристов, как сегодня, а сотни миллиардов. Поскольку с ростом технической цивилизации растет объем технико-механических устройств, приходящихся на одного члена общества, поверхность сферы Дайсона была бы даже не столько городом, сколько фабричным конвейером или же станочным парком в миллиарды раз превосходящим поверхность Земли. Можно было бы до бесконечности перечислять подобные, мягко говоря, неудобства жизни триллионов людей. Таким образом, мы доведем до абсурда саму идею прогресса, ибо под прогрессом мы понимаем увеличение индивидуальной свободы, а не ее уменьшение. И уж поистине диковинна эта обретенная свобода неограниченного размножения, к тому же, как я указал выше, иллюзорная, на алтарь которой нужно возложить множество других свобод. Цивилизация не означает роста всех возможных свобод. Свобода кулинарии каннибалов, свобода нанесения себе увечий и множество других свобод, уже вычеркнутых сегодня из Великой Хартии Вольностей, технологически развивающегося общества. Трудно, собственно, понять, почему свобода размножения должна остаться неприкосновенной, даже если она ведет к полному ограничению передвижения личности, к краху культурных традиций, к отказу, в буквальном смысле слова, от красоты земли и неба. Образ же триллионов сфер Дайсона, как главного пути развития всех вообще разумных существ в космосе, представляется мне не менее чудовищным, чем Хорнерова картина самоликвидации психозоя. И, в конце концов, никакая цивилизация с экспоненциальным ростом населения вообще невозможна, ибо в течение пары сотен тысяч лет она заселила бы весь наблюдаемый космос вплоть до самых отдаленных метагалактических скоплений. И если сфера Дайсона может лишь отсрочить на пару тысяч лет регулировку рождаемости, то следует заявить, что это воистину ужасающая плата за нежелание делать вовремя то, что диктуется здравым смыслом. Я привел концепцию Дайсона скорее как курьез, чем как концепцию, которая может вызвать интерес по существу. Сфера Дайсона не может быть построена, как это показал астроном Давыдов. Она неосуществима ни как шарообразная полая сфера, ни как система кольцевых поясов, ни в виде двух чаш, поскольку ни в одном из этих вариантов она не является динамически устойчивой конструкцией даже на самое короткое время.